Глава 9. Стихия земли. Как и обещали Битриния, мы с Кошей явились к воротам поселка с простецким названием «Земляной вал» точно на закате. Народ медленно разбредался по домам после долгого трудового дня, но мы свернули еще на развилке, к вратам в поселок. Игону в двух словах объяснила, что надо встретиться с Битриной. Староста лукаво прищурился, но любопытствовать о большем не стал. Не знаю, что маг там про себя решил. От работы по дому я бегу или тупо не хочу больше связываться с его ревнивой женой. Только все одно. Настаивать ни на чем не захотел. Махнул рукой и развернулся по направлению к длинному дому. Битрина нашлась довольно быстро. Стихийница дремала на стуле возле небольшого аванпоста, похожего на однокомнатную избушку с трубой в крыше. «Добрый вечерок!» — гаркнул Коша, бесшумно спикировав прямо над бетой на высокий шест, который кто-то специально установил перпендикулярно по типу шлагбаума на пути каждого собирающегося покинуть вал. Девушка едва слышно пискнула, ругнулась и выпрямилась. «А, это вы! Ой, то есть...» Стихийница вскочила со стула и поклонилась. «Богиня Руслана?» Я скривилась. «Ну, не нравится мне такое общение. Одно дело заносчивых белых и темных обламывать, а другое дело адекватную и очень наблюдательную бету. Просто, Руслана, давай договоримся сразу. Все по-простому. Тем более, что тебе меня учить управлять стихией. Можно вообще Руси ее звать?» Насмешливо добавил Коша, за что сразу пришлось выбирать место повыше, чтобы я его не достала. «Руслана, без всяких сокращений». «Поняла». Бета робко улыбнулась. «Ну?» Я нетерпеливо переступила с ноги на ногу и призывно раскинула руки в стороны. «С чего начнем?» «С медитации». «У-у-у, как неинтересно». «Зато важно». Строго отрезала стихийница, моментально преображаясь. Разгон превращения из богобоязненной почитательницы в педантичную наставницу — одна секунда. Прям уважаю. «Вот-вот», — поддержал Бету Кошмар, сварливо нахохлившись на крыше аванпоста. «Построже с ней, землевичка». «Так, а ты вообще летел бы...» «Кто-то собирался послушать в непринужденной обстановке, что говорят о...» Я покосилась на Бету. «Сам знаешь, о ком». «Пф, больно надо за тобой смотреть». Коша хлопнул крыльями, сорвался с выступа крыши и исчез в серых сумерках. «Землевичка, строже! Ты миру помогаешь, а никому неизвестной еще седьмой богине Лурина. Научишь как следует, и не будет вам неприятностей». Голос фамильяра медленно затих, уносимый легким ветерком вечерней весенней прохлады. Битрина подарила мне прямой взгляд, который переполняли живые мысли. «Так, кто-то проникся советами этого пернатого паразита?» «Я... медитация...» По слогам пропела магичка, делая шаг вперед, чтобы взять меня за плечи и ненавязчиво потянуть к земле. «Садись». «Ноги сложи вот так, руки вот сюда, хорошо. Теперь все лишние мысли в сторону. Закрой глаза и представь себе, что ты...» «Правильно. Теперь отправь призыв в...» Медитировать оказалось совсем несложно, а главное, не бессмысленно. Что-то сильное и могущественное откликнулось на мой робкий, неуверенный зов практически сразу. Земля даже задрожала в месте, где я сидела. Жутко захотелось встать и сбежать подальше от сейсмически опасной зоны, но руки Беты силой удерживали меня на месте, не позволяя шевельнуться. «Зови. Обещай свободу. Обещай стать самым верным другом и не бойся. Если я права, то это земной элементаль. Он приходит только к самым сильным магам. Ты, как богиня, другого вызвать просто и не могла. Сконцентрируйся. Дух стихии очень важен для постижения магии. Он тот самый уравнитель, который тебе так необходим. Это самый простой способ обучения. Земля задрожала сильнее. Кажется, дорога даже просела, особенно в том месте, где почти добровольно уселась я для медитации. Уже приготовилась к фантастике на полную катушку, представляя себе этого самого элементаля Земли, которого воображение почему-то рисовало огромным и серым драконом. А вылез червяк. Хорошо, что я сидела, а то точно упала бы. В основном от смеха, ну да ладно. И положение тела, и эмоции остались под моим строжайшим контролем. Благоразумие не позволило сглупить и, возможно, своей первичной реакцией, довольно бестактной, обидеть элементаля. Но было очень сложно. Хохот рвал солнечное сплетение, упорно толкаясь в направлении глотки. Пришлось крепко зажмуриться и силой стиснуть челюсти. Медленные вдохи и выдохи позволили взять веселость и шок под контроль. Смотреть на лысого слизня стало куда легче. На одинокую соленую дорожку, вызванную порцией полученных смешинок, я решительно не стала обращать внимания, тупо смахнув предательницу пальцами. «Битрина, помоги!» Давясь от смеха, порциями шепота выдала фразу, стараясь выглядеть невозмутимо. Получалось неплохо. Только голос интонировал странно, прыгая по диапазону, как у мальчика-подростка. «Это элементаль?» Бета с силой сжала мои плечи, на которых продолжала удерживать руки. «Что мне делать дальше? Как выразить свое почтение и благодарность?» Стражница долго подбирала слова, прежде чем начать отвечать на вопросы. Первым делом предложила: «Руслана, вы уже более-менее владеете воздушной стихией. Поднимите пару камней в воздух, предложите элементалю поиграть с ними. Нельзя, чтобы он скучал, пока я буду погружать вас в теорию. Я могла бы сама, но он пришел к вам. Не хотелось бы духа спугнуть». Я выполнила запрос Беты со всей осторожностью. Да и права, девушка, я отлично натренировалась с работой потоков воздуха, и не только в том лесу, где старательно косила под потеряшку. Сегодня у реки я много всякой тяжести помогла поднять магам земли. Те даже не прибегали к помощи лебедок и блоков, хотя процесс воздушных работ у землевиков без них никак раньше не обходился. «Хорошо». С облегчением прокомментировала мои манипуляции с камушками Битрина, отпуская, наконец, мои плечи. «Пока все традиции соблюдены. Вы отправили зов, элементаль пришел, доверившись. Для начала расскажу больше о элементале». Язык прикусила вовремя и не ляпнула о червяке. «Конечно». Стражница немного удивленно посмотрела на меня. «Да, странная просьба». Не подумала. Оно и понятно. То, что я вынуждена перестраиваться и заново учиться управлять своими силами, нормально для восприятия. А вот то, что я плохо ориентируюсь в магических созданиях, это уже выбивается из легенды. Эх, учиться и учиться мне. Увы, бдительность мало знакома моему поколению. Родившись и выросший в демократии, ну, ее извращенном подобии, мы слишком свободны в высказываниях, порой не задумываемся об их последствиях. Пришлось исправляться. Все миры разные, нужно понять, насколько элементали Лурина отличаются от тех, с кем я имела дело раньше. «Понимаю», — спокойно кивнула Бета. «Итак, элементали — сверхъестественные сущности, которые могут принимать разные формы. Если мы говорим об элементале Земли, то обычно это что-то сильное, каменистое, типа голема? Или как называют те существа, форму которых принимают врата, когда к ним приближаются путники?» «Големы и есть», — уже совершенно буднично ответила девушка. «И да, обычно именно их вид элементаль берет для знакомства с вызывающим магом». Червяк размером с таксу забавно подпрыгнул за самым шустрым камешком и шмякнулся на... Что это у него, присоски? Признаться честно, я не знаю. Бета прикусила губу, отчаянно пытаясь не хихикнуть. Я вообще такого существа раньше не видела. Оно незнакомо мне, хотя я бестиарий лучше всех на курсе знала. Мне кажется, что элементаль принял этот вид специально для вас, настроившись на то, чтобы подружиться. Простите, но я заметила страх в ваших глазах в первую нашу встречу. Мои големы знатно вас озадачили. Дальше стражница поведала мне о возможностях элементалей, их уникальных свойствах относительно раскачки и контроля магии призывателя. По итогу я решилась на ритуал единения. К этому времени червячок достаточно близко подполз ко мне. Я даже набралась храбрости и погладила его, отметив для начала, что слизи, характерной данному типу жизни, на червяке нет. А наоборот, его кожное покрытие ничем не отличалось от моей кожи. А присоски — вовсе не присоски, а ложноножки. Только не такие, как у насекомых, а очень мягкие и такие миленькие. В общем, образ на любителя. Главное, что совсем не страшный. Так что элементалю удалось удивить и не испугать меня. Ритуал был по себе очень прост. От меня требовалось лишь взять элементаля в руки и мысленно обратиться к нему с просьбой о помощи. Еще ладонь порезать и дать из нее напиться. Но об этом я лучше распространяться не буду. Фа. Все кровавые делишки во мне вызывали одну тошноту. Я справилась только потому, что помощь элементаля — самый лучший способ овладеть его родной стихией. У меня хоть и был в целом год на работу с мирами, но до первых разборок каких-то 3 недели. Месяц на Лурине отличался размером от привычных 4 с гаком недель земных месяцев. Ритуал прошел без сучка и без задоринки. Элементаль растворился в моих руках, но я не расстроилась, хотя успела проникнуться теплотой и отзывчивостью странного существа. Бета заверила, что теперь элементаль земли будет всегда рядом. Он откликнется всегда, стоит только его позвать, и всегда поможет, усилив мои без того невероятные силы. Не к месту подумала о Коше. Во мне проснулся резкий интерес к тому, чем мой фамильяр питается. Пусть размер совенка не позволит кошмару слопать червяка и элементаля, но Коша умеет удивлять. Не хотелось бы, чтобы нечто подобное произошло с очаровательным и милым червячком-слизнем. Когда я вернулась, в длинном доме уже стояла гробовая тишина. На дворе воцарилась ночь, а землевики уже продемонстрировали, насколько рано просыпаются утром. Коши в комнате не обнаружилось. Видимо, летал, собирал сведения. Сна не было ни в одном глазу. Я подошла к подобию книжных полок и достала первую попавшуюся книгу. «Легенды Лурина», — прочитала едва слышно. Присела на край постели, прибавила маг-лампе мощности и погрузилась в детские сказки о богах и их древних похождениях, потомками которых стали живущие сейчас стихийники. Я понимала, что большая часть сказок — вымысел, но я и не за реалиями сюда полезла. В книге тонко прописаны взаимоотношения и ролевые особенности магов. В сказке «Принцесса Диэль» и «Темная тень», например, я нашла зарождающийся конфликт стихийников. Тень, красивый, но опасный парень-маг, стойко рождал неприязнь, но не к себе, а к своим, силам. Что-то вроде «маги тьмы и зло». Естественно, принцесса Диэль была светлой, и, естественно, отношения между героями сложились только после того, как принцесса белых помогла темному отречься от силы в пользу ванильной любви. Сразу вспомнился правитель Темной Империи, и я поморщилась, представляя реакцию грозного молчуна на подобный авторский произвол. Хмыкнула, перевернула страницу и перешла к другой сказке с говорящим названием «Отступник». Когда последняя страница была дочитана, даже как-то обидно стало за темных. Их выставляли в сказках в самом непригодном свете, но так как книги писались для детей, давали всегда возможность исправиться, отринув свою сущность. «Тот парень был прав», — вспомнился мне негодующий темный, которого Маларк, кажется, называл Рованом. Кто-то продуманно и действительно тщательно настраивал магическое сообщество против темных стихийников. Это не спортивно? Надо подумать, как я могу это исправить. На обложке красивыми буквами было выведено имя автора. Канида Пресветлая, жрица Эстет. Да, одна из почитательниц богини, служительница храма и, видимо, храма светлых. Зачем же так в лоб? Ха, я уже проникаюсь жалостью к темным.